Глава 21. Настоящее время. Ну что ж, я вспомнила друга. Кирстена Адриана Юлия Барона Стефановича, будущего герцога Зулич-Матевицкого. Не просто какие-то эпизоды из жизни. Вспомнила все, что нас связывало. И он действительно мой настоящий друг. Хотя и подданный Марилии. Когда в один из дней сестра Таисия подошла к двери и стала с кем-то шептаться на пороге палаты, я спросила с надеждой: «Кто там, сестра?» «Атор Стефанович», — нехотя призналась женщина, — «пришел узнать о вашем самочувствии». Я взволнованно завозилась на кушетке, чувствуя неожиданную робость, судорожно вздохнула, а сестра быстро добавила, будто испугавшись: «Атор уже уходит, Лера Тубертон, не волнуйтесь». «Сестра, пусть не уходит», — глухо проговорила я. «Атор Стефанович может зайти, я не против его посещения», — добавила я дрогнувшим голосом. Сестра Ордена Трилистника с изумлением уставилась на меня и замерла, но Кир, видимо, услышал мои слова и зашел в палату. Он не стал близко подходить, как раньше, остановился на расстоянии, а я впилась в него взглядом, вбирая в себя дорогой облик, вновь изучая крепкую высокую фигуру и знакомые черты лица. «Оставить вас?» — вопросительно посмотрела на мужчину сестра Таисия. «Да, сестра, оставьте, раз уж пациентка сама захотела поговорить со мной. Полагаю, она хочет в чем-то признаться», — холодно ответил Кирстен. В изумлении я уставилась на мужчину, но он выразительно указал глазами на дверь. На моем лице Кир прочитал мелькнувшее облегчение и заговорщицки подмигнул. Совсем как раньше, в студенческие годы. «Хорошо, Атор, поняла вас», — с пониманием ответила сестра, заметив наше переглядывание. «Вернусь через полчаса». Кир установил полог тишины и вопросительно посмотрел на меня. «Я все вспомнила про нашу дружбу». На лице Кира появилось облегчение, он слабо улыбнулся и медленно подошел ближе. «Я рад. Очень ждал того дня, когда вспомнишь меня». Мы молча и долго смотрели друг на друга, я жадно впитывала в себя изменившиеся черты. Раньше, общаясь и не помня его, я не могла сравнить настоящего Кира с прежним веселым юношей, не могла увидеть произошедшие изменения. Кир стал взрослым мужчиной, с красивым мужественным лицом, крепкой фигурой и широкими плечами. Видным и представительным. Только сейчас он был бледен и выглядел невероятно уставшим, о чем кричали синие круги под глазами. «Жаль, что не могу обнять тебя», — прошептала я. «Очень соскучилась». Кир подошел, наклонился, осторожно положил большую ладонь на мою щеку, нежно погладил кожу шершавым пальцем. Я прижалась щекой к теплой ладони, задрожала от нежданной ласки и прикрыла глаза. «Малышка моя», — нежно прошептал друг, — «я так сильно переживала из-за того, что ты не доверяешь мне». Я подняла взгляд, встретила потемневшие, серьезные и теперь такие знакомые синие глаза. «Прости, пожалуйста, за мое поведение». «Глупости». Кир присел на стул рядом с кроватью и внимательно посмотрел на меня. «Тебе не за что просить прощения. Эликсиры Стоничи помогают тебе, Лори. Пей все, что он дает, выполняй все рекомендации». Я покорно кивнула. Многое уже вспомнила. «Достаточно много. Кир, но об артефакте пока ничего. Что произошло с тобой, Кир, за эти годы?» «Окончил самим, с отличием, стал дипломированным магом огня, боевиком, устроился в военное министерство Марилии», — пожал он плечами. «Мог бы и не устраиваться, но безделье не для меня». «Еще...» — он запнулся и криво улыбнулся. «Женился на одной прекрасной девушке. Стефания родила мне двоих сыновей. Как видишь, ничего особенного, малышка». «Ничего особенного? Ты женился?» — поразилась я. «И уже двое детей?» «А я собиралась повеселиться на твоей свадьбе и посмотреть на ту девушку, которая смогла тебя покорить». «Ты тоже вышла замуж и не позвала меня на свадьбу», — грустно усмехнулся Кир. «А ту, кто смог меня покорить, ты можешь увидеть в зеркале». «Кир!» — глаза наполнились слезами. «Не говори так». «Говорю то, что есть». Друг вытащил белоснежный платок и стал аккуратно вытирать с моих щек слезы. «Пожалуйста, не плачь». Теплые, ласковые глаза друга как будто нежно гладили меня по волосам, лбу, обрису лица, дугам бровей. А я читала в них решимость, такую знакомую мне. «Кир, то, что ты затеял, опасно?» — прервала я долгое молчание. «Догадываюсь, что хочешь вытащить меня, но это невозможно, они не отпустят меня. Ты должен выбросить эти мысли». Друг сузил глаза и сжал губы в тонкую злую линию. «Это говоришь ты?» — с болью прошептал он. «Ты, которая пожертвовала собой ради всех? Ты женился, у тебя дети, ты не можешь рисковать из-за меня. Ваш император жесток, он не простит тебя». «Что-нибудь придумаю». Я в раздражении закатила глаза. «Моя жизнь не стоит твоих жертв, поверь». Я умоляюще посмотрела на него. «Не знаю, что будет со мной дальше, меня это не сильно волнует. Не знаю, что это за артефакт такой проклятый, но раз я не рассказала о нем тогда, значит, должна и сейчас молчать». Кир смотрел на меня с осуждением. «Не хочу, чтобы ты спасал меня и общался со мной. Я стала грязной, падшей женщиной». Голос дрогнул, а Кир прикрыл глаза, но я заметила мелькнувшее в них бешенство. «Тебе не стоит приходить. Единственная просьба — узнай, что стало с моими родителями и Тубертонами». «Никогда не говори так о себе», — взгляд друга давил. «К таким, как ты, грязь не прилипает, запомни». «Прилипает», — горько прошептала я. «Еще как прилипает. Не смогу отмыться за всю жизнь». Картины допросов пронеслись в памяти. «Не говори так!» — яростно рыкнул Кир, вскочил со стула и заметался по палате, словно раненый зверь. «Забудь меня, забудь, что мы были друзьями, больше не приходи ко мне, это опасно!» «Ты спятила», — процедил Кир. «Когда, наконец, ты можешь доверять мне, когда я могу, наконец, помочь тебе, ты заявляешь, что я должен забыть тебя? Не хочу слушать этот бред, больше никогда не повторяй свои глупые предложения!» С недоверием я смотрела на друга. «Кир, ты не понимаешь, что за люди в вашем Морилийском командовании? Как жесток ваш император! Они просто убьют тебя, твою жену и детей!» Кир остановился у окна и стоял там, подальше от меня. «Это ты ничего не понимаешь, Лори», — спокойно заявил он. «Я не такой дурак, чтобы подставлять семью. Придумаю, как тебя спасти и не подставиться самому». «Это невозможно!» «Посмотрим. Но сначала нужно собрать мозаику твоих демоновых воспоминаний и сложить демонов рисунок. Нужно, чтобы ты вспомнила, куда спрятала артефакты и документы. А для этого нам нужен господин Стонич с его такими простыми и одновременно уникальными приборами для восстановления памяти. Поэтому пока ты будешь находиться здесь, в госпитале, под охраной псов императора, я буду искать способ спасти тебя». «Ты не должен рисковать», — прошептала я упрямо. «Ты умная девушка, Лори, но иногда такая дура», — тяжело вздохнул он. «Если бы я был на твоем месте, что бы ты сделала? Бросила меня?» Я не смогла соврать, закрыла глаза, но вдруг успел прочитать ответ в моем взгляде. «Перестань спорить, это бессмысленно». И вдруг я догадалась, как появился господин Стонич в госпитале, распахнула глаза, нашла взглядом хмурое лицо Кира. «Это ты нашел ученого?» «Конечно», — хитро сощурился друг. «Подал идею господину Йовичу». Заметил, что методы лечения главного целителя, несмотря на все его ранние заслуги, топорные и неуклюжие, не приносят пользы, потому что он ограничен, не может лечить без магии. Тем более он испытывал к тебе предубеждение. Мне это не нравилось. Я стал искать выход и вышел на ученого Стонича, который специализировался на вопросе амнезии. Дальше дело двух-трех намеков дяде господину Йовичу. Они прониклись, и он здесь. «Святые небеса, спасибо, Кир, за все. А я подозревала тебя в коварстве». «Ну что ты, малышка, подошел он ко мне. Кто, если не я? Спаситель зеленых лучей?» Невольно рассмеялась. Горько, с болью, но рассмеялась, а Кир наклонился и поцеловал меня в лоб. «Ничего не бойся, я с тобой. Больше никому не дам тебя обидеть, только через мой труп». «Этого я и боюсь больше всего, Кир», — сдавленно прошептала я, но друг ответил ободряющим и уверенным взглядом. Спустя несколько дней. Господин Стонич вернулся из научной академии, расположенной на севере Морилии, в сильном воодушевлении. Он улучшил аппарат и теперь надеялся, что я буду вспоминать свою жизнь без резких скачков памяти из одного времени в другое. «Каковы же эти гиппокамповые геминаторы?» — довольно бормотал он. «Хитрые приборы, о, хитрые! Нужно было заменить в микросхеме одну маленькую детальку на другую, побольше. Знаете, как называется? Хотя зачем вам забивать голову ненужной информацией, да? Нам бы нужную достать». Так, бормоча под нос, он крепил к моей голове доработанную шапочку, как я ее называла. Но она почему-то не села нормально на мою голову, что-то было не так. Расстроенный ученый с тяжелым вздохом снял ее, собрался и ушел, сказав, что его снова не будет пару дней. А затем пришел, как всегда, недовольный господин Йович, поверхностно осмотрел меня, сделал себе отметки в записной книжке. «Однако совсем неплохо». Затем целитель просмотрел отчет сестры Таисии и ушел, посетовав, что не застал ученого. Кир пришел взбудораженный и напряженный. После ухода сестры установил полог тишины и выдал. «Дядя, наконец, разрешил прочитать часть допроса генерала Мирадовича, Лори. Знаешь, из-за кого ты попала в плен? Из-за своего мужа. Из-за Лера Кристофа Тубертона». «Что это значит?» «Кристоф Тубертон попал в плен после осады форта, которым командовал, и выдал нам информацию, что только ты и его младший брат Джейсон знаете, где находится артефакт подчинения. Выдал, чтобы спастись самому Лори, потому что его отпустили, и в настоящее время никому не известно, где он находится». Я замерла. Все во мне воспротивилось этой информации. Этого не может быть, просто потому, что не может быть, Кристоф не такой. Он с детства был благородным и чутким. «Кир, позови сестру», — прошептала я испуганно. «Начинаются судороги». «Демоны, я боялся этого», — прошепел Кир и вскочил. Сестра Таисия дала мне заранее подготовленные капли, чтобы приступ прошел, не успев начаться. В палату заглянули нахмуренные охранники. «У вас все хорошо, Атор Стефанович?» У пациентки был приступ, но все обошлось. «Позвать господина Йовича?» «Сестра ордена Трилистника прекрасно справилась», — холодно ответил Кирстен. Я засыпала, когда услышала взволнованный голос Кира. «Лори, я должен был сказать тебе про него. Прости». «Все хорошо», — прошептала я бесцветно. «Но Кристоф не предатель, только не он». Тангрия. Незадолго до войны. Воспоминания, словно цветные картинки, проносились перед глазами. Я еле успевала их рассматривать. Смотрю на себя в огромное зеркало и не верю, что девушка, которую вижу в нем, я. Прекрасная незнакомка в платье цвета шампань, очаровательна и идеальна. Завитые в крупные локоны волосы уложены в высокую прическу и открывают нежную шею. А на маленькой голове тонкая ажурная фата, спускающаяся до пола. В изящных ушах и на шее бриллиантовые сережки, капельки и колье из таких же идеальных капель. Легкий макияж подчеркивает светлые брови в разлет и большие светло-голубые глаза. Губы красивее и совершеннее, чем на самом деле. Никогда я не была такой красивой, как в день свадьбы. С улыбкой оборачиваюсь к маме и Лире Натаниэль, которая создала образ прекрасной невесты. «Ты прекрасна, Лорианна!» Голос мамы полон нежности и восхищения. Мама в темно-синем атласном платье, украшенном великолепными кружевами, с элегантной прической и неярким макияжем. «Неотразимо, просто неотразимо!» всплескивает руками Лира Натаниэль. «Зарденский модельер и стилист». «Спасибо!» — улыбаюсь я счастливо. Обнимаю сначала маму, затем Лиру Натаниэль. Мы выходим из комнаты и спускаемся по широкой лестнице нашего дома. Папа, ждущий меня у подножия, плачет от переполняющих чувств. «Девочка моя, настоящая красавица!» Он слегка обнимает меня, чтобы не помять платье, а я нежно обнимаю его в ответ. «Я и не заметил, как ты выросла!» Мама рядом вытирает слезы счастья. А потом дорога в город-крепость Зардан. В городской храм. Я словно во сне. Жутко волнуюсь, боюсь оступиться, потому что платье длинное со шлейфом. Папа подает руку, Я выхожу из экипажа и осторожно поднимаюсь по ступеням храма, главного Зарденского округа. Две маленькие нарядные девочки несут шлейф моего платья. Большой, светлый, белокаменный, украшенный у входа нежными белыми цветами. Храм вызывает трепет. Я много раз была в нем раньше и помню скульптуру богини-матери за алтарем. Словно живая, она смотрит на всех молящихся зарданцев. Я захожу в храм, начинает торжественно играть музыка. Мы с папой идем вдоль рядов людей по ковровой дорожке. Словно сквозь сон вижу стоящих у алтарей трех мужчин из семейства Тубертон. Граф Тубертон, мой будущий свекор, он спокойно сдержан, с улыбкой смотрит на меня, мягко улыбаясь ему в ответ. Мой будущий муж Кристоф стоит невозмутимый и спокойный, но темные глаза горят. Я читаю в них восхищение и нежность, а еще счастье. Кристоф счастлив, как и я, всем существом ощущаю это. Кристоф не может сдерживаться и улыбается широкой белозубой улыбкой. Джейсон Тубертон. Друг детства. Когда-то я любила его. Младший брат будущего мужа не кажется радостным. Он бледен, строг и выглядит так, словно присутствует на похоронах, а не на свадьбе. На миг задерживаюсь на нем взглядом. Джейсон играет желваками, бледнее еще сильнее. Я стою с Кристофом перед алтарем, мы даем брачные клятвы друг другу. Отныне мы муж и жена. Так сказал жрец. Навсегда наш союз нерасторжим, как и хотел Кристоф, потому что заключен в храме, а не у нотариуса. Мы обмениваемся брачными браслетами. Кристоф мягко целует меня в губы и шепчет. «Ты прекрасна, ангел мой. Люблю тебя. Больше жизни». «А я тебя люблю», — шепчу я в ответ. Отстраненно замечаю, что Джейсона перекашивает, его глаза воспаленно блестят и прожигают меня больным взглядом. Беспокойство вдруг охватывает меня, но я понимаю, что сегодня мне не до самочувствия Джейсона, ведь он давно не маленький, разберется. В конце концов, у него есть жена. Успокаиваюсь, отстраняюсь от него мысленно. Рука об руку идем с Кристофом к выходу. Вокруг раздаются поздравления, я счастливо улыбаюсь. Мы выходим из храма. Все звуки обрушиваются на меня, кажется, я оглохла. Кристоф смеется и словно пушинку подхватывает меня на руки, кружит вокруг себя, обнимая мужа за шею. Кристоф наклоняется и жарко целует меня в губы. «Будьте счастливы, Лер и Лера Тубертон! Да пребудет с вами пресветлая многоликая богиня-мать! Много детишек! Любви!» Кристоф спускается со ступеней храма и аккуратно усаживает меня в экипаж, садится рядом, берет за руку и переплетает наши пальцы. Экипаж украшен белыми цветами и лентами. Мы едем в поместье графов Тубертон. Нас ждет долгий вечер с банкетом и балом в нашу честь. А я все еще как во сне. Я ловлю восхищенный взгляд мужа. Вижу радостные глаза отца и ласковые глаза мамы. Смотрю на довольные лица свекрови и свекра. Мы танцуем с Кристофом первый танец, как муж и жена. Танцуем вальс. Муж кружит меня по залу, а я мягко улыбаюсь и позволяю себя вести. «Ты такая красивая. Глаз не оторвать», — шепчет Крис. «Не могу дождаться, когда останемся вдвоем». «Ты такой нетерпеливый», — насмешливо улыбаюсь. «Я чувствую, как восторг переполняет меня». «И жадный», — ухмыляется муж. «Не хочу, чтобы ты еще с кем-нибудь танцевала», — шутливо рычит он. «Крис», — смеюсь. «Ты же цивилизованный тангриец, перестань рычать, словно дикий зверь, ты же не оборотень». «Я знаю, что буду счастлива с этим необыкновенным мужчиной, ведь я люблю его так же сильно, как он меня».